монотонную песню. Тихий не то вой, не то плач, заунывный, заставляющий сердце непроизвольно сжиматься от тоски. Джумагуль тоже почувствовала перемены в климате и заерзала на скамейке. Карташ цепко взял ее за плечо. — Это что такое? Девчонка помялась, потом нерешительно ответила. — Не знаю. Очень похоже, что афганец идет. — Ветер? — уточнил Алексей. — Суховей? — Да. Сильный сухой ветер. Много песка. Не проехать будет. Занесет по самую крышу. Твою мать! И скоро он придет? Может, ночью, может, вечером. До твоего города не доберемся. Джумагуль покачала головой. Мать, мать, мать. И твои предложения? Возвращаться? Джумагуль посмотрела в окошко, задумалась и сказала... Надо ехать в Уч-Захмет, там переждать. Уч-Захмет — это что? Город. И кто там живет? Сейчас никто не живет. Совсем никто? Совсем. А почему? Из-за войны все ушли. Давно уже. Там можно спрятать грузовик, пересидеть, потом ехать. Карташ внимательно посмотрел на нее. Либо она великая актриса и заманивает нас в очередную ловушку, либо и впрямь идет какой-то там афганец, и тогда в чистом поле им придется, ох, как несладко. Алексей еще раз выглянул за борт. Пылевая метель не унималась, даже стала сильнее. Он покачал головой, перебрался к кабине и забарабанил ладонью на крыше. — Гриня! Эй, таксист, поворачиваем! Вскоре уже наверняка можно было сказать, что никакой это не мираж, а тот самый город Уч-Захмет. Город вырастал над песками темной полосой невысоких домов, и они оставили «Мерседес» в тесном переулке на окраине, куда, если и нанесет песку, то не до крыши, это уж точно, и решительно двинулись к просвету между домами. Под ногами продолжал шуршать песок, окраины города уже успела завоевать пустыня. — Сразу заметно, что город не старый, — сказала Джумагуль. — Двери выходят на разные стороны. Гриневский бросил на нее недоуменный взгляд, но спрашивать, в чем суть этой фразы, не стал. Верно, ему лень было шевелить тяжелым неподъемным языком в сухой чаше рта. Карташ же понял, что имела в виду юная туркменочка. Неправоверные строили городок, преимущественно неправоверные заселяли, потому и не все двери глядят в сторону Мекки. Город Уч-Захмет, по словам Джумагуль, возник где-то в 60-х, когда здесь открыли месторождение Мергеля. Отцами-основателями и первыми жителями города стали геологи. К ним присоединялись строители и добытчики. Потом и все остальные. Как в те времена водилось, сюда, считай, в голую пустыню, поехала легкая на подъем молодежь из разных республик Советского Союза. С перестройкой и общим загниванием страны стал потихоньку хереть и Уч-Захмет. К оружию они потянулись, едва ступили в город. Доставали из кобур пистолеты, стаскивали с плеч автоматы. Сделали это без команды, не сговариваясь. Слишком уж удобное место для засады, вымерший город. Слишком тяжел взгляд пустых глазниц домов. Слишком тихо кругом. От времянок не долетает ни звука, какое-то совершеннейшее затишье, хоть и понимаешь умом, что без ветра полный штиль повис над каракумами, однако как-то не по себе. Они двигались по пустынной улице немедленно. Все-таки реальной опасности не просматривалось, а жажда как-никак подгоняла. Но и не особенно спеша, внимательно поглядывать по сторонам вовсе даже не мешало. В переулочке между халупами застыл трактор «Беларусь» с грозно поднятым ковшом. Карташ поймал себя на том, что, наверное, не сильно удивится, если трактор вдруг самопроизвольно заведется и ломанет в атаку аккуратно на них. А что? Вполне будет согласовываться с духом этих мест, где царит полное запустение, там поселяется чертовщина. Асфальт начался, когда они дошли до первого квартала панельных домов. «А змеи в такой город могут заползать?» — опасливо спросила Маша у Джумагуль. «Не должны. Змеи не любят ползать по асфальту», — успокоила Джумагуль. Впрочем, успокоила ненадолго, потому как тут же добавила: «Скорпионы и фаланги — эти должны водиться». И, как говорится, позови черта, он тут как тут. Черный мохнатый комок величиной с детский кулак выкатился из окна первого этажа, шлепнулся об асфальт и быстро побежал на корявых черных ножках. Маша непроизвольно взвизгнула. «Фаланга», — опознал Карташ. Вспомнил цветные картинки в детских энциклопедиях. Паук своим видом законно вызывающий омерзение. Чего только стоят вертикальные и горизонтальные жвалы, беспрестанно двигающиеся вверх-вниз, слева-направо, перекрещивающиеся. Бррр. Омерзение лишь усиливается, когда вспоминаешь, как паучок питается падалью, и на жвалах оседает трупный яд. Поэтому его укус для человека чреват осложнениями вплоть до самых невеселых. Тем временем паучок, просеменив по асфальту, скрылся в подвальном окошке. Асфальт, растрескавшийся, местами провалившийся, проросший травой, все больше походил не на городское дорожное покрытие, а на казахскую степь. Уже на последнюю-то они насмотрелись из теплушки за столько-то дней. Джумагуль вела их уверенно. Она помнила, где-то в этом городе находится вода. Колонки, качавшие грунтовые воды со скважин какой-то совершенно немыслимой глубины, то ли в несколько десятков метров, а то и в сотни метров, по утверждению туркменки, сломаны все до единой, остались колодцы. Где находится один, она знала, помнит с того единственного раза, когда проезжала через Уч-Захмет. Было это как раз после столкновений. Столкновение — так они называют ту чуму, что пронеслась над империей в начале 90-х и накрыла своим черным крылом как Прибалтику с Закавказьем, так и Среднюю Азию, разваливая державу на суверенные, трепыхающиеся, как отрубленный хвост ящерицы, куски. Державу, перед которой не так давно трепетал весь мир. Когда Джумагуль первый и единственный раз побывала в Уч-Захмете, здесь еще жили люди, в основном старики или те, кому совсем некуда и не к кому было ехать. И тогда, по словам Джумагуль, находиться в городе было еще тяжелее, чем сейчас. Сейчас это всего лишь скелет, с которого содрали мясо. Тогда же город бился в агонии, и над его умирающим телом висел невидимый стон. Они вышли на рыночную площадь. Большая птица, черный гриф, нехотя покинула ржавые металлические лотки и, хлопая тяжелыми крыльями, перелетела на крышу давным-давно сгоревшего ларька подальше от опасного соседства. «Запах!» — повел ноздрями Гриневский. «Что-то до боли знакомое. Дыни!» — узнал Карташ. — Это же дынями пахнет! — Точно! — воскликнула Маша. — Но Но только как такое может быть? Здесь всегда было много дынь, — пожала плечиками Джумагуль. Сюда приезжали торговать дынями со всех окрестных аулов. Хорошо покупали.